114. Друг мой, сила духа познается лишь в трудных условиях, и в них же и утверждается. Мускул, лишенный движения, атрофируется, так как и сила духа, поникает при жизни безоблачной и легкой. Разлагается дух в благополучии. Отягощающие обстоятельства нужны, чтобы вызвать к действию энергии нужные, которые в противном случае обрекаются на вымирание. Именно по слабому месту должна бить жизнь, чтобы его укрепить и породить нужную силу. Но при всех обстоятельствах одно условие необходимо, а именно стойкость или непоколебимость духа надо твердо приять, чтобы не происходило вокруг. Твердыню внутри обрести и утвердить надо. Именно без учителя, именно когда один, именно когда тьма окружила и дали сокрылись во мраке. Чего ждать? Победы света над тьмою. Учитель поставил на страже за личной ответственностью. На страже нужно достоять до конца. Пусть колеблется все, но не дух. Недопустима слабость, когда перед учителем стоят трудности непомерные, и ему нужна поддержка. На кого смогу опереться в час трудный, если все воины сложат оружие и поникнут духом в унынии и безнадежности? Не предадут ли этим учителя и дело его? Потому стойте крепко. Полководец без войска не сила. Так же и крепость неохраняемая уже не крепость. Отсюда несменный и стойкий дозор. Один в пустыне жизни, но с владыкою. Опора друзьям и врагам устрашения. Так уявляется стойкость. Пламя ее внутри. Ее ощущать можно. К спокойствию стойкость прибавим. Укрыться можно лишь в башне духа, ибо спасение в ней. Как маяк света. Высится она во тьме окружающей, внешней, и другим светит. Велика радость, если в час нужды могу на кого опереться, как на себя. Трудные дни протекают, сгущена тьма. Вы, немногие устоявшие, помогите удержать равновесие планеты. Не хорошести, не святости, не стойкости и непоколебимости требую в час темной планетной. Помогите удержать сеть света. Неужели оставите одного, как оставили когда-то?